они ехали как чужие. На длинном подъеме у дорожки для гольфа она все же чуть выпрямилась. В лучах фар показался бледный волосатый человек в зеленых шортах, зеленых носках и зеленой рубашке, поперек которой было написано слово «капитан». Человек этот рысцой трусил по обочине дороги, приостанавливаясь только для того, чтобы сделать какой-то пируэт или провести бой с тенью, и тут же снова возобновлял свой бег. Пол оглушил Шеффорда клаксоном и обрадовался, увидев, как тот споткнулся на выбоине, уступая им дорогу. Анита опустила стекло на своей дверце и выкрикнула слова приветствия. Капитан команды «Зеленых» помахал рукой, лицо его было искажено от напряжения. Пол нажал педаль до отказа, и машина выпустила облако перегоревшего масла и углекислого газа. «У этого человека большие возможности. Он далеко пойдет», — сказала Анита. «От него так и несет ханжеством и тухлятиной», — сказал Пол. Они проезжали мимо оборонительных сооружений, возведенных вокруг заводов «Айлиум». И один из охранников, узнав машину Пола, дружески помахал со своей вышки автоматом калибра 50. Анита, которая становилась все более беспокойной, сделала движение, как будто собираясь ухватиться за руль. «Пол, куда это ты направляешься? Ты что, с ума сошел?» Он отвел ее руку, улыбнулся и направил машину через мост в усадьбу. Мост опять был забит крахами, которые малевали желтые линии на асфальте, разграничивающие полосы движения. Пол поглядел на часы. Оставалось всего 10 минут до так называемого шабаша. Пол подумал, уж не Батли Колхаун придумал эту работу. Большинство проектов КРР воспринималось, по крайней мере, Полом иронически. Мост, приспособленный для движения по 4 машины в обе стороны, до войны был постоянно забит автомобилями рабочих, которые ездили на завод из завода. Тогда этих 4 линий никак не хватало, и водителям приходилось строго придерживаться своей проезжей полосы, иначе они рисковали, что им обдерут бока машин. Теперь же, в любое время дня, водитель спокойно мог выделывать зигзаги от одной стороны моста до другой, и у него был, возможно, всего 1 шанс на 1000 столкнуться с другим автомобилем. Пол остановил машину. 3 человека наносили линии, 12 занимались регулировкой движения, а еще 12 отдыхали. Они медленно расступились, оставляя им проезд. «Эй, Мак, у тебя разбита фара!» «Спасибо», — сказал Пол. Анита передвинулась на сиденье поближе к нему, и он заметил, что она застыла от испуга. «Пол, это ужасно! Отведи меня домой!» Пол терпеливо улыбнулся и въехал в усадьбу. Пожарный насос у въезда на мост перед салуном работал на полный ход, и Полу снова пришлось отъехать почти на квартал, чтобы поставить машину. Тот же самый перемазанный мальчишка развлекал толпу своими бумажными лодочками. Прислонившись к дому и нервно покуривая сигарету, стоял оборванный старик, который показался Полу знакомым. И тут только Пол понял, что этот человек — Люк-Любок, неутомимый глава процессии, пребывающий сейчас в забвении, в ожидании начала новой процессии или митинга. Со смутной надеждой Пол огляделся в поисках Лешера и Финнерти, но никого из них не увидел. Очень возможно, что они сидят сейчас в полумраке кабинки салуна, соглашаясь во всем друг с другом. «Пол, это и есть твое представление о шутках? Прошу тебя, отвези меня домой». «Никто не обидит тебя, Анита. Все эти люди только твои американские сограждане. Я не намерена спускаться сюда и валяться с ними в грязи, только потому, что они родились в той же части света, что и я». Пол ожидал, что она именно так будет реагировать, и поэтому терпеливо отнесся к ее словам. Из всех людей, живущих на северной стороне реки, Анита была единственная, чье презрение к обитателям усадьбы было насыщено активной ненавистью. и она была единственной женой на Северном берегу, которая никогда не посещала колледжа.